60-е. Отступление на войне. Когда неприятельское войско многочисленно, а собственное слабо, занимаемая позиция неблагоприятна и нет силы для отпора, нужно быстро отходить, чтобы избежать столкновения. Так можно сберечь свои войска. Правило гласит: когда видишь непреодолимые трудности, отступай. Сунь Цзы. 61. Провокации на войне. Когда во время военных действий неприятельский лагерь находится далеко, а собственные силы и силы неприятеля равны, можно выслать вперед легкую конницу, чтобы вызвать противника на битву, а потом ударить по нему из засады. Так можно нанести противнику решительное поражение. Если противник пытается проделать это с тобой, не бросай в сражение все войско. Правило гласит: когда противник далеко, но пытается завязать бой, он хочет, чтобы на него наступали. Сунь Цзы. 62. Бой на месте. Когда противник идет на битву, но не имеет для этого достаточно сил, а сам располагаешь сильным войском и занимаешь выгодную позицию, имея возможность с нескольких сторон ударить по неприятелю, тогда нужно дожидаться подхода неприятеля на том месте, где стоишь. В таком случае победа будет непременно одержана. Правило гласит: дай подойти противнику, а сам не подходи. Сунь Цзы. 63. Переправа в отдаленном месте. Когда неприятель находится за рекой, и чтобы напасть на него, нужно переправиться на другой берег, можно заготовить много лодок и плотов и показать неприятелю, что будешь переправляться где-нибудь поблизости. Тогда противник непременно бросит туда все свои силы. А переправиться надо там, где нет вражеских войск. Если под рукой нет лодок и плотов, можно использовать стволы бамбука и камыша, кувшины и даже пики. Все, что плавает в воде, можно использовать для переправы. Правило гласит: переправляйся где далеко, а показывай, что будешь переправляться где близко. Сунь Цзы. 64. Переправа в близком месте. Когда неприятель стоит за рекой, и нужно напасть на него, переправившись через реку кратчайшей дорогой, то нужно показать противнику, что переправа состоится в отдаленном месте. Для этого вверх и вниз по реке следует выставить обманные отряды. Противник обязательно пошлет туда войска и раздробит свои силы. Тогда можно скрытно переправиться через реку в ближайшем месте и напасть на его лагерь. Таким способом непременно разгромишь неприятеля. Правило гласит: желая переправиться вблизи, показывай, что будешь переправляться далеко. 65. Сражение на воде. Удержание позиций на берегу при нападении по воде или потоплении кораблей на воде именуется в военных действиях сражением на воде. Занимая оборону на берегу, нужно выслать часть войска в воду, чтобы побудить противника устроить переправу. Когда хочешь завязать битву, нельзя встречать противника у берега, ибо в таком случае он может побояться переправиться. Когда же битва нежелательна, нужно не давать противнику переправиться. Если вражеское войско переправляется с целью начать битву, можно подождать на берегу до тех, пока не переправится половина войска, и потом ударить. Так можно извлечь выгоду из желания неприятеля переправиться. Правило гласит, когда неприятель переправится наполовину, наноси удар. Сунь Цзы. 66. Огневой бой. Если противник расположился в степи, построил лагерь из тростника и бамбука, имеет большие запасы фуража, а погода стоит сухая и жаркая, можно пустить по ветру в его лагерь горящие стрелы и зажечь его. Потом надо отобрать лучших воинов и совершить быстрое нападение на вражеский лагерь. Так можно разбить неприятельское войско. Правило гласит, для применения огня должна быть причина. Сунь Цзы. 67. Неспешность на войне. Штурм города – это крайний прием, который следует применять только в том случае, если невозможно поступить иначе. Даже если городские стены высоки, рвы глубоки, защитники города многочисленны, но в городе нет запасов провианта и осажденные не могут получить помощь извне, тогда его можно взять осадой. Правило гласит, двигайся медленно, как лес. Сунь Цзы. 68. Быстрое действие на войне. При осаде города, когда неприятель имеет вдоволь провианта, но мало людей, и ожидает помощи извне, нужно немедленно идти на приступ, и тогда можно одержать победу. Правило гласит, на войне ценится быстрое действие. Сунь Цзы. 69. Правильный строй на войне. Если во время военных действий воины неприятеля соблюдают строй в походе и не выказывают беспокойства, не следует поспешно нападать на них. Лучше подождать, когда они падут духом или среди них начнется разлад. Тогда можно одержать победу. Правило гласит, уклоняться от столкновения с правильно выстроившимся противником – вот правильный путь. Сунь Цзы. 70. Беспорядок на войне. Если во время военных действий неприятельские воины не соблюдают строя и много вздорят между собой, нужно немедленно нападать на них. Так можно одержать победу. Правило гласит, когда в стане противника разброд, захватывай его. Сунь Цзы. 71. Разделение войск на войне. Если собственные войска многочисленны, а войско неприятеля мало, нужно выбрать ровное и широкое поле и на нем дать противнику бой. Если твои силы превосходят неприятельские в пятеро, тогда на три обычных приема применяй два необычных. Если свое войско имеет троекратный перевес над врагом, то на два обычных приема применяй один необычный. Один прием, чтобы подготовить удар, и один, чтобы нанести удар. Правило гласит, разделять неразделенное – вот закон для многочисленного войска. Сунь Цзы. 72. Соединение войск. Когда войско рассеяно, оно слабо, а когда оно собрано воедино, оно сильно. Таков неизменный закон военных действий. Если мое войско стоит по частям в разных местах, то в случае нападения противника нужно собрать его воедино, чтобы отразить нашествие. Правило гласит, соединять несоединенное – вот закон для малочисленного войска. Сунь Цзы. 73. Ярость на войне. Ведя боевые действия, нужно воодушевлять своих воинов, чтобы они шли в битву полные ярости. Правило гласит, чтобы убивать врагов, нужно впасть в ярость.